Через две недели после гибели Викторио президент Соединенных Штатов Хейс проехал через Нью-Мексико по недавно проложенной железной дороге Санта-Фе. Во время выступления на одном из полустанков он заговорил о блестящем будущем территории. Благодатный климат, польза для здоровья, не говоря уже о представляющих огромный интерес недрах, сулят нам невиданные чудеса, сообщил президент восторженной толпе. Те, кто прибудет сюда пополнить ваши ряды, не просто попадут на землю обетованную, они увидят, что над ними реет наш общий флаг, залог свободы и независимости, пробуждающий в душе такую любовь и такой патриотизм, которые знает только Америка. Для жителей Юго-Запада наконец настал звездный час. Все в точности, как обещал президент. В Нью-Мексико возникали крупные ранчо, разрабатывались серебряные рудники и угольные шахты. С 1880 по 1882 год белое население удвоилось с 40 тысяч до 80 тысяч человек. Почти никто из новоприбывших в глаза не видел живого индейца, тем более враждебного. Юма, Пима и Папаго сидели тихо и мирно в своих резервациях, а что касается тигров в человеческом обличье, как называл генерал Круг Апачи и Евапаи, то их избежавшие уничтожения остатки, 5000 человек, были собраны в резервации White Mountain. Кажется, Апачерию удалось усмирить. Однако спокойствие и мир были зыбкими. Резервация превратилась в пороховую бочку с множеством запалов. Нигде на Западе неспособность правительства находить для своих благих намерений грамотных и компетентных исполнителей не ощущалась так остро, как в резервации White Mountain, где жуликоватые подрядчики в сговоре с жадными и беспринципными агентами воровали у индейцев пайки и положенные по аннуитету товары, а заодно потихоньку сеяли зерна недовольства в надежде развязать войну, которая всегда приносила жирные правительственные контракты. Коррупция не ограничивалась пределами резервации. Реформистски настроенный министр внутренних дел Карл Шурц без долгих разбирательств уволил индейского уполномоченного за пособничество противозаконным действиям. И вправду, сокрушался председатель независимого совета уполномоченных по делам индейцев, наше управление немилосердно смердит, отравляя воздух гнусными махинациями и позорным поведением чиновников в Сан-Карлосе. Прекрасно понимая, как наживаются на них белые, в 1879 году вожди Евапая и Апачей оставили на время междоусобную вражду и провели череду советов, на которых обсуждался уход из резервации. Предводителем они выбрали Найча, младшего сына Кочеса. Старейшины отговаривали молодых от ухода. Найча тоже не хотел нарушать завет своего покойного отца жить в мире с белыми. Но недовольство индейцев чувствовалось все острее. Куда ни взгляни, везде голые, голодные, грязные, перепуганные индейские ребятишки, которые, едва завидев вас, кидаются за ближайший куст или в Викиап, писал молодой лейтенант, побывавший в Сан-Карлосе с инспекцией. Повсюду натыкаешься на угрюмые, замкнутые, забывшие надежду подозрительные лица стариков, которые смотрят на тебя с вызовом. Ты ощущаешь этот вызов всеми фибрами. Негласное требование доказать, что ты не очередной обманщик и вор. От индейцев не укрылось, что петля вокруг резервации White Mountain затягивается все туже, и их это пугало. Если сперва добыча полезных ископаемых велась на западных границах резервации, то со временем копать начали и на ее территории. К востоку от нее фермеры отвели воду из реки Хила, и у апачей, возделывающих землю выше по течению, начали пересыхать поля. К северо-западу от форт Апачи вдоль кромки земель Апачи и Уайт Маунтин селились мормоны. Когда к югу от резервации были обнаружены залежи угля, Рудокопы усердно добывали его в 20 километрах от агентства «Сан-Карлос», пока их не выдворила армия. И, наконец, со всех сторон, словно оголодавшие стервятники, резервацию осаждали неизбежные торговцы виски и оружием. Честное и толковое руководство досталось Сан-Карлосу на год, когда в июле 1879-го агентом временно назначили капитана Эдну Чаффи. Засучив рукава, он упорно выводил коррупционеров на чистую воду и всеми силами старался улучшить положение апачей. Чаффи сотнями выписывал обновляемые охранные грамоты, чтобы позволить желающим апачам возделывать землю в северной части резервации, где климат был здоровее, и немного расселить теснящихся около агентства обитателей резервации. Кроме того, он отпустил апачей Уайт Маунтин, которых затащил в Сан-Карлос Джон Клам. Вернувшись домой в форт Апачи, они вскоре перешли на самообеспечение. И теперь, когда число голодных ртов уменьшилось, а бухгалтерия стала прозрачной и честной, Чаффи получил возможность выдавать полные пайки тем, кто еще оставался жить при агентстве. Преемник Чаффи Джозеф Тиффани сохранил тот же подход. В мае 1881 года вождь и шаман апачий Сибикью Накайдоколини Нокайдетклини запросил охранную грамоту, чтобы увести своих людей на север. Тиффани не видел оснований ему отказывать. Шаману Бобби Тикленни, как называли его белые, симпатизировали и армейские офицеры, и сотрудники агентства. Его слава мистика и знахаря у них опасений не вызывала. Один из офицеров характеризовал его как доброго травника. Белокожий, гораздо бледнее многих белых, внешне он мало походил на апача. Его тщедушное сложение, при росте 170 сантиметров он весил всего 50 килограммов, компенсировалось мистическим ореолом и гипнотическим взглядом. Получив грамоту, Накай Даклини повел свою общину на дальний участок в Сибикью-Крик в 70 километрах к северо-западу от Кемп-Апачи. Там они принялись растить кукурузу и ячмень, охотиться, разводить скот и устраивать пляски. Но, как вскоре выяснит агент Тиффани, пляски на Кайдоклини не имели аналогов в истории апачей. Общины Сибикью и апачей Уайт Маунтин снова обрели дом, но надолго ли? Охранную грамоту можно и отозвать, а агенты своенравны и непредсказуемы. Апачи понимали, что они обречены зависеть от прихоти белых. Выход предложил на Кайдоклини. Что-то в нем изменилось после прихода на Сибикью-Крик. Может, его посетило на редкость впечатляющее видение, а может, он просто стал жадным. Как бы то ни было, в июне он провозгласил, что воскресит погибших апачи и возродит прежний уклад, если поверившие в него принесут ему дары, лошадей, скотину, одеяло, еду и исполнят особый новый танец, которому он их обучит. Апачи ударились в истовое поклонение. На Кайдоклини заваливали дарами, весь июль продолжались пляски, в которых принимали участие сотни человек, охваченных трепетом ожидания, но мертвые не воскресали. Кто-то из поклонявшихся, заподозрив обман, потребовал свои подношения обратно. Другие грозились убить на Кайдоклини, если он не исполнит пророчество. Окруженный потенциальными вероотступниками и возможными убийцами, шаман изменил предсказание. Теперь он заявлял, что мертвые воскреснут только после того, как исчезнут белые. А это случится во время сбора кукурузы в конце августа. Загнанный в угол шаман не призывал к насилию против белых, но воинственное меньшинство последователей истолковали его слова как призыв убивать. Своими двусмысленными речами Он смутил даже самых преданных друзей белых среди апачи, и обычно жизнерадостные и словоохотливые разведчики с Уайт Маунтин замкнулись и ушли в себя. Усомнившись в их преданности, лейтенант Томас Круз, преемник Гейтвуда в должности командира роты разведчиков в кемп Апачи, предлагал начальству распустить своих апачей и заменить их дружественными индейцами Юма. Командовавший кемп Апачи полковник Юджин Карр согласился. Дожидаясь разрешения штаба департамента на роспуск разведчиков, Карр отобрал у них ружья и патроны и, возможно, спровоцировал этим вероломным поступком то самое предательство, которого они с Крузом опасались. Один из разведчиков решил, что у Карра неладно с головой, раз он такое творит. Тем временем агент Тиффани, предупрежденный доверенными апачами, что на Кайдаклине мутит воду на Сибикью-Крик, вызвал шамана в Сан-Карлос для объяснений. Когда на Кайдаклине отказался явиться, Тиффани пришел в ярость и потребовал, чтобы Карр арестовал его или убил, можно без «или», и чем скорее, тем лучше. Огорошенный таким радикальным решением, Карр в начале августа запросил по телеграфу указаний у командующего департаментом Аризона полковника Орландо Уилкокса. Но Уилкокс предоставил Карру решать вопрос самому, а сразу же после получения ответной телеграммы от Уилкокса из-за проливных дождей оборвалась единственная телеграфная линия, связывающая форт Апачи с внешним миром. Карр, терзаясь и пытаясь потянуть время, пригласил на Кайдаклине для разговора в форт Апачи, но шаман снова отказался. Большинство офицеров Карра готовились к военным действиям. Однако дружественный вождь Апачи Уайт Маунтин заверил полковника, что шаману того и гляди достанется от его же сторонников, подозревающих, что он их облапошил. Полковник не знал, чему и кому верить. Прошло 2 недели. Приближался праздник урожая, который апачи отмечали обильными возлияниями и пальбой из ружей. Приказ Тиффани арестовать либо убить шамана оставался в силе, а поскольку телеграфную передачу еще не наладили, Карру оставалось лишь только одно – схватить на Кайдаклине. 29 августа 1881 года он двинулся к селению шамана с 2 кавалерийскими ротами и 23 разведчиками апачами Круза, которые по-прежнему держались замкнуто и отчужденно. Как минимум одному из офицеров решение полковника взять их с собой не понравилось. «Вы за нас или будете помогать индейцам на Сибикью?» — допытывался он у них в походе. Разведчики хранили молчание. Жарким ясным днем 30 августа колонна Карра с Крузом и разведчиками во главе вошла в широкую долину Сибикью-Крик. Когда они приблизились к Викиапу на Кайдаклине, оттуда вышел сам шаман в уборе из орлиных перьев и многоцветной раскраске. Он угрюмо поприветствовал Круза. Прискакал Карр с кавалерией и, спешившись, подошел вместе с переводчиком к шаману. 79 кавалеристов на конях выстроились в боевом порядке напротив Викиапа. Вооруженные воины, женщины, дети и разведчики апачи вперемешку столпились поодаль от Карра, но на таком расстоянии, чтобы не пропустить ни слова. Однако ничего обнадеживающего и успокаивающего они не услышали. Карр велел на Кайдаклине ехать с ним в форт на беседу. Если все пройдет хорошо, на Кайдаклине беспрепятственно вернется в свою ранчерию. Никто ему ничего не сделает, если только он не попытается бежать. В этом случае его прикончат. Шаман улыбнулся и ответил, что охотно поедет. Полковник явно не смог вовремя остановиться, и уведомил на Кайдоклине, что любая попытка отбить его тоже закончится гибелью. Шаман вновь ответил улыбкой. Кар получил арестованного старшине разведчиков разрезанному рту Мозесу и сержанту Джону Макдональду, а сам отправился с капитаном Эдмундом Хентигом и его кавалерийской ротой разбивать лагерь в 3 километрах ниже по ручью. Кар и Хентиг поздравили друг друга с успешным завершением миссии. Кар признался, что ему было несколько неловко вести такое большое войско, арестовывать одного несчастного индейца. «Визгу много, шерсти мало», — отозвался об этом деле Хентиг. Но лейтенант Круз так не считал. Если бы Кар удосужился оглянуться, то заметил бы, что его распоряжение выполняется только наполовину. На Кайдоклине оказался не готов собираться в путь немедленно. Когда Кар с частью солдат скрылись за поворотом ручья, шаман попросил дать ему перекусить на скорую руку, собрать родных и привести его коня. Сержант Макдональд все это позволил. Обстановка между тем накалялась. Для разведчиков и оставшихся кавалеристов запахло жареным. На примыкающем к селению плоском холме Останце собралась сотня вооруженных воинов. Коня шаману все не приводили, и с каждой минутой напряжение росло. Круз чувствовал себя так, будто стоит на динамитной шашке, которую вот-вот взорвут. Наконец появился конь, и на Кайдоклине тихо и мирно отбыл под арест, но позади него толпа наблюдавших индейцев по-прежнему стрекотала, как растревоженная гремучая змея. Вскоре после того, как Кар разбил лагерь на низком плоскогорье неподалеку от Сибик-Юкрик, прибыл Круз с арестованным. Следом за ними явилась орда вооруженных апачей. «Этим индейцам нельзя в лагерь», — рявкнул явно не ожидавший вторжения Кар. «Прикажите командирам не пускать их». Капитан Хентик двинулся на индейцев, крича: «У-ка-ше! У-ка-ше! Прочь! Уходите!» Индейцы приостановились, все кроме одного. Схватив его за руку, Хентик повторил: «У-ка-ше!» Индеец заявил, что он разведчик, и разгоряченный капитан подтолкнул его в сторону лагеря. В следующую минуту, как вспоминал лейтенант Круз, начался ад. Кто выстрелил первым, выяснить уже невозможно, зато доподлинно известно, кто первым погиб. Это был капитан Хентик. По свидетельству полкового кузнеца, стоявшего в 15 шагах от места событий, после начального залпа разведчик, которого подтолкнул Хентик, развернулся, упал на колено и в упор выстрелил в спину капитану. Скорее всего, тот упал на землю уже мертвым. «Убить шамана!» — крикнул Кар. В этот момент на Кайдоклине сидел на вьючном седле рядом с разрезанным ртом Мозесом. Сержант Макдональд выстрелил и промахнулся, выстрелил снова, и на Кайдоклине с простреленным черепом безмолвно повалился на бок. Мозес нырнул за седло. «Это все, что я увидел. Я слышал, как шаман дышит». Заметив, что грудная клетка шамана вздымается и опадает, молодой трубач приставил дуло пистолета к его шее и нажал спусковой крючок. Убийство на Кайдоклине привело разведчиков апачей в бешенство, и они внезапно, без всякого предупреждения или перехода, взбунтовавшись, дали 2 нестроенных залпа по солдатам, а потом присоединились к воинам Сибикью в зарослях кустарника по берегам ручья на дне ущелья. Другие разведчики, не ожидавшие такого поворота событий, поспешили унести ноги, едва заслышав ответные выстрелы. Лейтенант Круз не мог ничего разобрать в этом столпотворении. Все происходило разом, почти одновременно. Только полковника Кара взгляд выхватывал без труда. Храня спокойствие, командир ехал шагом на своем коне среди впавших в ступор солдат. «Бога ради, генерал, спрячьтесь, иначе вас застрелят!» — крикнул первый сержант. «Эти сосунки, черт их раздери! Им меня не достать!» — ответил Кар без тени страха. «Будь они прокляты!» Видя, что его подчиненные дружно желают поскорее убраться отсюда, Кар с приходом сумерек отступил. Полковник потерял одного офицера, капитана Хентига, и 6 рядовых убитыми, и 2 кавалеристов ранеными. Все разведчики, за вычетом разрезанного рта Мозеса, сбежали. По приблизительным подсчетам Карра, в начале схватки участвовало не более 60 индейцев, включая мятежных разведчиков, а в дальнейшем сражении их число в любой момент не превышало 200 человек. Единственным известным погибшим на стороне индейцев был на Кайдаклине, но убить его оказалось нелегко. Прежде чем покинуть поле боя, Карр велел своему ординарцу лейтенанту Уильяму Картеру осмотреть шамана. Вся верхняя часть его тела, голова и грудь, была в крови. Часть черепной кости провалилась внутрь черепа, однако на Кайдаклине все еще цеплялся за жизнь. Оставалось только одно — добить его без лишнего шума. Положив винтовку, гражданский проводник Карра рассек череп на Кайдаклине надвое топором. «Оставь мы этого индейца в руках его друзей», — писал впоследствии один из подчиненных Карра, оправдывая убийство, — «они выходили бы его, он обрел бы над этими суеверными людьми огромную власть, и нам пришлось бы вести бесконечную войну». Мучеником на Кайдаклине в глазах индейцев не стал. Наоборот, когда оказалось, что шаман и себя-то воскресить не в состоянии, его сторонники моментально разочаровались в нем. Те, кто явился на Сибикью-Крик исключительно ради того, чтобы поучаствовать в плясках и отдать шаману подношение, поспешили домой в Сан-Карлос. Воины же, лишившись объединяющей их символической фигуры, разбились на отдельные отряды. Они убили 3 проезжих мормонов и 3 солдат, а потом, ненадолго объединившись, напали 1 сентября на форт Апачи, подожгли несколько служебных построек и угнали стадо скота. Вымотанные походом кавалеристы Карра и солдаты гарнизона отразить нападение не успели. В отличие от всех прочих набегов, этот оказался единственным целенаправленным нападением на приграничную заставу за всю историю индейских войн. Тем временем разведчики, официально признанные дезертирами, разбежались на все 4 стороны. Несколько человек засели далеко на западе у самого каньона Солт-Ривер. Поскольку телеграфную линию до форт Апачи так и не восстановили, о судьбе Карра и его бойцов ходили самые дикие слухи. Газеты преподносили Сибикью-Крик как вторую резню Кастера, полагая, что в живых не осталось никого, кто мог бы рассказать о случившемся. В армейских верхах началась паника. Генерал Уилкокс телеграфировал командующему Тихоокеанским военным округом генерал-майору Ирвину Макдауэллу, что Наваха ушли из своей резервации на севере Нью-Мексико устраивать воинственные пляски близ Сан-Карлоса. Генерал Макдауэлл повысил градус безумия, телеграфировав генералу Шерману, что вся территория Аризона охвачена огнем, и военные отряды «Апачи» нападают даже на поезда. 8 сентября телеграфист «Форт Апачи» отстучал первое почти за целый месяц послание с заставы. Телеграмма несла утешительные вести. Никаких крупных бунтов и волнений нет. Карр и большая часть солдат живы, а над слегка обуглившимся «Форт Апачи» все так же развивается звездно-полосатый флаг. Местонахождение индейцев оставалось неизвестным, но генерал Поуп подозревал, что они скрываются, оглушенные тем, что они натворили не меньше самих жителей Аризоны. Поуп был прав. Генерал Уилкокс отрядил 4 колонны солдат прочесывать резервацию в поисках нарушителей спокойствия, но те уже сами спешили в агентство Сан-Карлос сдаваться, не дожидаясь, пока их схватят. Они хотели только одного — справедливого суда и поддержки хорошего адвоката. Сдаваться явилась даже часть бывших разведчиков. Уилкокс, тем не менее, продолжал боевые операции, но разворачивался слишком медленно, чем вызывал недовольство Шермана, по-прежнему полагавшего, что ведет с индейцами крупную войну. «Я хочу сей же момент покончить с этими ежегодными набегами апачей», телеграфировал он генералу Макдауэллу 16 сентября. «И если понадобится, готов бросить на это все имеющиеся в наличии силы до последнего солдата в армии». К тому времени, как прибыло первое подкрепление, все до единого воины Сибикью успели сдаться, и на этом воображаемая война с апачами завершилась. 3 месяца спустя, в более спокойной обстановке, генерал Макдауэлл тщательно изучил официальные рапорты о событиях, из-за которых заварилась каша на Сибикью, и пришел к выводу, что арест на Кайдаклине был несправедливым. Его убили не за содеянное, писал Макдауэлл, а за сказанное или за якобы сказанное не по заслугам, а из страха. Кроме того, Макдауэлл считал, что воины, последователи шамана, виноваты лишь в том, что пытались спасти влиятельного члена своего племени, который, кем бы он ни был по отношению к ним, пустозвоном, шарлатаном, притворщиком, гадателем, мошенником или попросту фанатиком, по отношению к белым ничего предосудительного не совершил. Генерал Уилкокс отправил за решетку 68 воинов и требовал выслать их из Аризоны. Не согласившись с этим, Макдауэлл принялся хлопотать перед военным министром, чтобы всех апачей, кроме нескольких обвиняемых в убийствах, предшествовавших событиям на Сибикью, вернули в резервацию, а обвиняемым позволили предстать перед гражданским судом. Министр внял его доводом и приказал немедленно отпустить всех несправедливо задержанных. Иначе обстояло дело с мятежными разведчиками. К ним Макдауэлл никакого сочувствия не испытывал. Он одобрил решение отдать под трибунал 5, сдавшихся добровольно, по обвинению в бунте, дезертирстве и убийстве. 2 с позором уволили из армии и приговорили к длительным срокам в Алькатрасе, 3, включая сержанта по имени Меткий Стрелок, обвиняемого в том, что он подстрекал разведчиков палить по солдатам, повесили. В тот же день после казни повесилась жена Меткого Стрелка. Лейтенант Круз счел приговор несправедливым. «Мне всегда было горько думать о печальной судьбе Меткого Стрелка. Он был самым мудрым в нашей роте. Я и тогда не верил, что он стрелял по нам осознанно и намеренно. Мне казалось, что он ввязался в бой в угаре и по воле злого рока». Из размышлений Круза вышла бы подходящая эпитафия для всех погибших на Сибикью-Крик. Если бы устранение на Кайдаклине принесло в апачерию прочный мир, можно было бы заявить, что нет худа без добра и что, возможно, обе стороны наконец научились договариваться и сдерживать свои порывы. Но беспорядочные выстрелы, прозвучавшие в августе 1881 года на Сибикью-Крик, окажутся лишь первым залпом грядущей войны, которая будет бушевать в апачерии 6 долгих лет. За это время налетчики апачи прольют реки крови на юго-востоке Аризоны, армия США вторгнется на мексиканскую территорию до гор Сьерра-Мадре, где ее будут ждать убийства и предательства. Одна община Чирикауа будет уничтожена почти полностью, и целое племя будет выслано в дальние края. Вину за все эти беды возложат на одного человека, имя его — Джеронимо.